Глава 25. Девушки молча шли по коридорам, удивляясь тому, что в их сторону никто не идет. Ну, видимо, у всех остальных обитателей Наримета были комнаты улучшенной планировки в более престижной части замка. Коридоры были довольно широкими, и ютиться и проталкиваться не приходилось. Память вежливо сообщала, что здесь они недавно проходили. Миновав ряд лестниц и длинных холлов, девушки со страхом поняли, что, видимо, где-то не там свернули и заблудились. Факелы освещали вовсе незнакомые проходы. «Ну вот», — проворчала Барбара, — «этого еще не хватало». «Как же мы могли заблудиться?» — удрученно произнесла Берта. «Как? Да очень просто», — воскликнула Джуди. «Глупый вопрос». «Что теперь делать?» — задала вопрос сама себе Тамрета. «Надо кого-то позвать», — предложила Линда. «Нас обязательно услышат и помогут найти дорогу». «По-любому отчаиваться не стоит. Рано или поздно нас хватятся, и привидения найдут нас. Только непонятно, для чего нужен такой огромный замок, если в большинстве комнат все равно никто не живет». «Не тебе судить», — отрезала Джуди. «Твоему мелкому уму это все равно не понять. Господину необходим большой замок». «Конечно, я и не спорю», — промямлила Линда. «Только найти нас могут очень даже не скоро», — заметила Тамрета. «Не хотелось бы столкнуться с шальным пламенем». После ее слов все заметно забеспокоились. Девушки стали сиротливо оглядываться, настороженно прислушиваться и вглядываться в отблески, не мелькнет ли вдали отсвет шального пламени. Никто не хотел испытать на себе его действия. Оставаться на месте тоже не имело смысла, и девушки побрели вдоль незнакомого коридора. Множество переходов и лестниц слились воедино в представлении девушек. Страшно было подумать, сколько времени провели они, блуждая в бесконечности коридоров и хитро запутанных лабиринтов. Внезапно сзади раздалось шипение и потрескивание. Все насторожились, но уже через мгновение стало ясно, что это есть не что иное, как то самое пламя, которого они так сильно боялись. Сильно изменившись в лице и впав в панику, девушки визжа кинулись вдоль коридора, подальше от страшного звука. Однако он все нарастал, и отблески озарили проход, по которому неслась стайка обезумевших девушек. Даже Элизабет в смятении кричала и молила Бога о пощаде. Хорошо, что в этой сумятице никто не заметил, что Немая прекрасно говорит. Она даже оказалась впереди всей этой ватаги и неслась, крепко сжимая руку Тамреты. В зловещем отблеске мелькнуло ответвление в сторону. Элизабет бросилась в проем, увлекая за собой подругу. Остальные инстинктивно последовали за подругами. Барбара бесцеремонно оттолкнула Элизабет и перегнала, чтобы быть как можно дальше от пламени. Девушки пробежали еще несколько шагов по темному, неосвещенному ничем коридору, как вдруг впереди бегущая Барбара со всего размаху налетела на стену, преграждающую путь. Взвыв от боли, девушка упала на пол, а сверху на нее полетели все остальные, организовав огромную свалку. Барбаре, Элизабет и Тамрете оказалось несладко. Навалившаяся тяжесть мешала дышать. Верхние быстро поднялись, громко рыдая в панике. Бежать было некуда, а шальное пламя уже почти озарило тупик, спасения из которого не было. Не обращая внимания на ушибы и ссадины, поднялись и лежащие внизу девушки. Элизабет поцеловала подругу перед смертью и резко развернулась навстречу смертоносному шару всепоглощающего огня. На ее голову посыпались гневные упреки, что она, дескать, завела всех в тупик, но она их уже не слышала. Страх оглушил ее. Казалось, время остановилось, и все движения вокруг нее стали очень неторопливыми, как замедленная съемка кино. Перед взором Элизабет проплыли искаженные лица девушек, непонятные, далекие крики и медленно освещающийся тупик. Словно сквозь сон, она увидела, как Маргарет кинулась к выходу, стремясь выскочить из ловушки и убежать дальше по коридору. Автоматически рука Элизабет протянулась к ускользающей фигуре и схватила девушку за локоть. Та попыталась вырваться, но было уже поздно. В проеме показалось оно. Огромный горящий шар выплыл перед взором девушек, заняв весь проем, и ярко осветил их западню. Словно смеясь и издеваясь, огонь зашипел, обдав девушек своим жаром. Все замолчали, как по команде. У каждой из них перед мысленным взором пронеслись самые яркие воспоминания, а губы шевелились, взывая богов о помощи. У всех они были разные. Для Элизабет Бог был спасителем, покровителем, создателем всего хорошего. Для Тамреты понятие Бога было связано с главным советом и могуществом гармонии. Для всех остальных обладательниц черных душ Ибварка покровитель был наделен рогами, копытами и длинным хвостом. Неизвестно, который из них решил помочь своим верующим, да только огненный шар медленно проплыл мимо их убежища, даже не заинтересовавшись предполагаемыми жертвами. Его свет еще некоторое время освещал своды лабиринта, но вскоре померк вдали переходов и лестниц. Искаженные испугом лица девушек погрузились во тьму. Однако вскоре их глаза, ослепленные ярким огнем пламени, привыкли к приглушенному мерцанию факелов в центральном коридоре, к которому и примыкал спасительный тупик. Затянувшееся оцепенение стало отпускать замершие в испуге тела, и девушки неловко и осторожно начали приходить в себя. Первой опомнилась Маргарет. Повернувшись к Элизабет, она молча обняла ее. Слезы страха вышли наружу и увлажнили плечо Элизабет. «Спасибо», — только и смогла сказать Маргарет. «Да, тебя бы точно уже не было с нами, если бы Теолана не задержала тебя», — заметила Линда, стуча от страха зубами. К Элизабет вернулась ее немота, и она молча и подружески похлопала Маргарет по руке. Барбара, которой повезло в свалке меньше всех, всхлипывала и потирала ушибленное колено. На лбу у нее красовалась шишка внушительных размеров, но этого никто не заметил. Было слишком темно, да и никто не старался разглядывать кого-либо. Девушки в нерешительности жались в своем убежище, трепеща и изливая слезы. Берта то истерически хохотала, то рыдала. Сильное психическое потрясение сказалось на всех девушках, которые не стеснялись своей слабости. Тамрета первая овладела чувствами и стала приводить в себя Берту. Нахлопав девушку по щекам, она с удовлетворением заметила, что та перестала смеяться и плакать, и тихие всхлипывания свидетельствовали о том, что она успокаивается. «Нам надо покинуть этот коридор», — властно заявила Тамрета. «Пламя может вернуться, и тогда неизвестно, не захочет ли оно заглянуть сюда». Спорить с этими аргументами было невозможно, и, стараясь пропустить вперед самых смелых, девушки потянулись к центральному проходу. Отблески факелов осветили проход, и им стало ясно, что спасения в этом коридоре они не найдут. Там не было ни дверей, ни ниш. «Я видела, что мы проходили какие-то двери», — сказала Берта. «Они остались в предыдущем коридоре за поворотом». Девушки, боязливо оглядываясь в сторону ушедшего пламени, что есть дух, рванули в ту сторону, откуда совсем недавно они пришли. Выскочив в другой коридор, мало чем отличающийся от предыдущего, они огляделись. Дверей и здесь не было. Видимо, они были в следующем коридоре. Так оно и оказалось. Добежав до него, девушки с облегчением вздохнули, так как вдоль этого коридора был целый ряд дверей. Однако радоваться было рано. В какую бы дверь они ни сунулись, везде было закрыто. Отчаяние охватывало девушек. «Как вы думаете, что будет, если мы применим колдовство?» — поинтересовалась Анн, прикидывая в уме, чем ей грозит использование колдовства. «Любое наказание будет лучше встречи с шальным пламенем», — ответила Джуди, и, вытащив из складок одежды волшебный карандаш, ткнула им в закрытую дверь и прокричала. «Именем всемогущего повелителя откройся!» В воздухе раздался легкий треск, и дверь со щелчком открывшегося замка отворилась. Девушки тут же навалились на нее и оказались в темной комнате. Но в тот момент никакая темнота, даже самой жуткой комнаты, не могла остановить беглянок. Они захлопнули дверь и навалились на нее спинами. Отдышавшись, можно было подумать и об освещении. «Именем всемогущего повелителя, свет, зажгись!» — продолжала колдовать Джуди. Висящая под потолком люстра сразу же осветила комнату мягким светом свечей. «И зачем было запирать пустую комнату?» — удивилась Тамрета. Действительно, в комнате абсолютно ничего не было. только голые стены и такой же голый пол. Однако девушки были безумно рады оказаться в этой пустынной комнате. Только здесь они, наконец, смогли вздохнуть свободно. — А разве господин не запрещает колдовать? — осторожно спросила Тамретта. — Конечно, запрещает, но в исключительных случаях это дозволено, — ответила Анн. — А почему ты об этом спрашиваешь? — Просто я бы не рискнула браться за колдовство, чтобы не навлечь на себя гнев владыки, — нашлась Тамретта, проклиная себя за любопытство. — Именем всемогущего повелителя закройся! — скомандовала Берта, и прикрытая дверь щелкнула, закрывая свой замок. Глядя на Барбару, девушки забеспокоились. Ее лоб венчала громадная шишка, левая скула припухла, нос был разбит в кровь, а на руках красовались синяки и глубокие царапины. Видно, не сладко ей пришлось при встрече со стеной. Да и нагромождение на ней тел не прошло бесследно. Она имела очень жалкий вид. Хоть Элизабет не отличалась вредным нравом, она все же была благодарна Барбаре, что та оттолкнула ее и побежала вперед, иначе сейчас так выглядела бы не Барбара, а Элизабет. Общее горе сплотило девушек, и если бы в другой раз они бы посмеялись над бедой девушки, то теперь сочувственно осматривали ее травмы. Барбара, ощупывая себя, горько плакала. «Какая теперь из меня танцовщица? Даже на глаза повелителю показаться стыдно!» «Не переживай», — успокоила ее Маргарет. «Сейчас что-нибудь придумаем». Всхлипывания прекратились, и взгляд пострадавшей оживился. За решение проблемы сознанием дела взялась Берта. Она тыкала карандашом ссадины, синяки и шишки, бормоча под нос именем всемогущего повелителя. Телесные повреждения моментально исчезали, как будто их и не было вовсе. Подлечив таким образом Барбару, Берта взялась за Элизабет, Тамретту и Мэри, пострадавших больше остальных, оказавшись под кучей малой. Оставшись довольной своим колдовством, Берта убрала карандаш. Элизабет отметила про себя, что колдовство в Ибварке не отличается особой затейливостью. Именем всемогущего повелителя можно было добиться всего. Она решила попробовать когда-нибудь это заклинание. Может, что-то получится? А то без колдовства совсем было туго. Помимо этого, Элизабет поняла, что Грегхэм не столь пристально следит за применением волшебства в Ибварке. В противном случае он бы уже определил, что в одной из забытых им комнатах замка кто-то колдует. Однако никто не спешил к девушкам, что говорило об отсутствии бдительности великого злого мага. Подобные рассуждения ободрили Элизабет. Значит, не каждый шаг жильцов под неустанным наблюдением. Это радовало и давало возможность передвигаться по замку. Танцы танцами, но не эта цель привела ее в Наримет. Возможно, книгу охраняли более тщательно, чем эту пустую комнату, но это нужно было проверить. Девушки долго обсуждали, как скоро их должны найти, но особых предположений на этот счет ни у кого не было. Вскоре все рассуждения сошли на нет, и девушки попробовали поболтать о чем-то другом. Однако у них ничего не вышло. То ли сказывалось недавнее переживание, то ли усталость одолела молодые тела. Они бесцельно бродили из угла в угол, ожидая спасения. Разговор у девушек не клеился, и вскоре, сгрудившись в одном углу, они сели на пол и притихли, ожидая вызволения.